Черные дварфы удивительно хорошо осведомлены о происходящем на поверхности и видят то, что другие не всегда замечают. Ты можешь считать себя лидером нашей группы и являться по происхождению дворянкой с высоким титулом, но все действительно важные решения всегда принимал я. И если твои команды противоречили моим, я их просто игнорировал и поступал так, как считал нужным. И сейчас я намереваюсь вас покинуть и выйти на поверхность, чтобы догнать Елену Фею и Пузыря. И ты, Ками, не сможешь меня остановить. Не дожидаясь, пока Камилетта скажет в ответ что-нибудь обидное, я развернулся на каблуках и вышел из комнаты. Едва не бегом вернулся к лестнице, поднялся на два этажа, забрал рюкзак и арбалет и поспешил вверх по лестнице. Впрочем, ступени скоро закончились глухой окованной металлом дверью. Молчаливая охрана в виде двух закованных в броню дворфов приоткрыла створки и расступилась, пропуская меня. «Мне нужно выйти на поверхность подальше от горного форта, укажите дорогу», — попросил я черных дворфов, немного робея и боясь, что мою просьбу проигнорируют. Но, к счастью, один из охранников приоткрыл забрало глухого шлема, явив смуглое лицо с огромными черными глазами, и указал мне рукой на ответвление коридора. Неожиданно молодым и звонким голосом дворф произнес: «Серый ворон, иди до второго поворота налево и там на стене увидишь рычаг, отпирающий дверь. Нажмешь на этот рычаг, поднимешься вверх по шахте и окажешься на небольшом карнизе, откуда есть дороги на любую из сторон расщелины». Я поблагодарил дворфа за подсказку и попросил не выпускать за мной никого из моих друзей. Уж очень я опасался, что корешка решится следовать за мной, несмотря на все мои уговоры. Или за время моего отсутствия высокородной леди попадет шлея под хвост и она спонтанно уведет группу непонятно куда, а мне потом разыскивай их по всей Эрфи. Дворф неторопливо опустил забрало и глухо ответил сквозь металл: «Об этом можешь не беспокоиться, у нас приказ не выпускать никого, кроме тебя и молодого бородатого дворфа». Вот и замечательно. Быстрым шагом я прошелся по коридору, благо тут было достаточно светло от висящих на стенах фонариков. Нашел второй поворот, нажал рычаг и оказался в вертикальной шахте, в которую с гудением откуда-то сверху засасывался холодный воздух. По пробитым в стене шахты ступенькам я поднялся наверх и действительно оказался на небольшом карнизе перед бездонной пропастью. Дна провала не было видно, а взглянув вверх, я увидел где-то беспредельно высоко надомной тоненькую ниточку каменного моста. Мост троллей возле горной крепости. Тут я наконец-то сориентировался и понял, что мне нужно на другую сторону ущелья. Через провал вел натянутый как струна веревочный мост, и я ловко перебежал по нему и оказался на противоположном карнизе. Тут неожиданно нос к носу я столкнулся с охранником, сидящим на раскладной скамеечке возле огромного арбалета на вращающемся лафете. Скорее даже баллисты, чем арбалета. Был двор в серой куртке под цвет окрестных скал, но все равно непонятно было, как я мог его не заметить с противоположной стороны расщелины. Я запоздало сообразил, что этот охранник вполне ведь мог пристрелить меня во время перехода по мосту, посчитав нарушителем. Но дворф настроен был вполне мирно. «Меня предупредили, что ты здесь пройдешь, серый ворон. Иди дальше вон в тот пролом в скале, а там по коридору прямо-прямо мимо всех поворотов и ответвлений и далее через шахту вверх до самой поверхности». Я кивнул и полюбопытствовал, указав на заряженный огромный арбалет. «От кого такое мощное оружие?» «Да гарпий развелось тут в ущелье, житься от них совсем не стало. Крепит свои гнезда прямо на отвесных скалах, не достать ни снизу, ни сверху. Расплодились сверх всякой меры». На шахтеров и грузчиков нападать стали. Вот и бдим тут. Дварф прислонился спиной к холодному камню и накинул на голову капюшон, так как сверху стали понемногу срываться первые капли дождя. Я не стал задерживаться на карнизе и полез в широкую трещину в скале, совершенно естественную на вид, мимо такой обычно пройдешь и не заметишь. Далее был коридор, опять шахта со ступеньками, и вот я на поверхности. Было раннее осеннее утро, достаточно сырое и прохладное. Бледное солнце едва просвечивало через прорехи в пелене темно-серых облаков. Я залез на скалу и осмотрелся. Вдалеке был виден троллей мост, ведущий в захваченную орками горную крепость. Наконец-то сориентировавшись, я направился было в сторону Вечного леса параллельно основной дороге, чтобы не попадаться на глаза всевозможным постам и патрулям. Но остановился у первой же накатанной дороги, уходящей куда-то в сторону от основного тракта. Проследив взглядом направление, я заметил далекие домики с соломенными крышами и курящийся над печными трубами дымок. Я двинулся в том направлении, желая прояснить у какого-нибудь местного селянина политический и военный расклад в данной местности. Двигался я весьма осторожно, перебегая от кустов к кустам. Хотя, судя по всему, мои предосторожности были излишними. Поселок выглядел совершенно мирно, ухоженные сады с поздними яблоками и кустами каких-то темных ягод, небольшое стадо черно-белых коров на лужайке. Судя по всему, этот поселок не подвергся разграблению. Приметив пастуха, я направился в его сторону. Седой как лунь дедок привалился спиной к стогу сена и дремал в полглаза, завернувшись в рваный старенький тулуп овечьей шерсти и лишь изредка приоткрывая глаза. Я поприветствовал старика и уселся рядом. «Ну что, орки, стороной прошли, не творили беспредел?» — спросил я, указывая на сельскую идиллию. «Как же стороной? Каждый дом, каждый подвал перетрясли, ценности все искали. Молодых парней и девушек тоже искали, только вся молодежь еще с конца лета в столицу сбежала, только старики тут и остались. Стариков они не тронули, хотя золотые серьги и серебряные браслеты с женщин поснимали, у кума вон вилки серебряные отобрали, курей всех забрали, из погребов мешки с мукой тащили. Но скотину мы вовремя попрятали в лесу, так что сохранили стадо. А как орки прошли, приходил потом новый комендант крепости и говорил, что мол все опасности миновали, и мы теперь под их защитой. Обещал вновь начать честь по чести покупать продукты у нас, хотя что-то пока не было от них закупщиков. Скажи, дед, у вас в селе можно коня верхового купить? Поинтересовался я у пастуха, зевавшего с просонья и демонстрировавшего беззубый рот. «Да что вы все, сговорились что ли?» — неожиданно возмутился старик. «Ходят тут всякие, и днем и ночью житья от вас нет, и каждому коня подавай. Да разве кто еще интересовался лошадьми?» — делано удивился я. «То как же, вчерась утрецом парень приходил с девкой-магичкой, купили двух скакунов у нашего старосты Харуты. Он не хотел отдавать, но дорого предложили, вот Харута и сдался. А потом под самый вечер целая шайка страховидл приходила, того парня с девкой спрашивали, Харуте рожу набили за то, что он беглым помог. И тоже трех коней забрали, в том числе лисичку рыженькую тонконогую красавицу, ни медика не заплатив и еще изувечив старосту, который их хотел остановить. Сломали ему обе ноги и избили жестоко. Так что нет коней больше, и точка». По сменившемуся тону старика и по тому, как забегали его глаза, нетрудно было понять, что он врет. Явно лошади у них в поселке еще были, хотя, возможно, совсем в небольшом количестве. Однако уличать собеседника во лжи я не стал, пожелал ему удачи и направился в село. Раз Пузырь и Ленка обзавелись тут скакунами, то и мне нужно было озаботиться аналогичным средством передвижения, чтобы иметь шанс догнать своих друзей. И почти сразу я нашел то, что хотел. Большой пепельно-серый жеребец лениво жевал овес из корыта за заборчиком какой-то деревянной часовенки. Я подошел к жеребцу и осмотрел. Немолодой уже, лет 15, конь оторвался от еды и заинтересованно потянул ко мне голову, шевеля своими большими ноздрями. Я рукой отодвинул излишне любопытную морду, прошел дальше и отворил дверь этого небольшого святилища. Вот так удача. Судя по убранству и облупленной гипсовой статуе старика с чернильницей, это был храм бога воровства и торговли Бела, моего небесного покровителя. На месте был и сельский жрец, дряхлый дед с лысой головой, стоявший на коленях перед статуей Бела и читавший заунывные молитвы, прося этой осенью хороших цен на моченые яблоки и сушеные рыжики. При моем появлении жрец встал, оправил потертую старенькую рясу и накинул себе на голову головной убор. Откашлившись, возвышенным голосом клирик вопросил: «Отрок, что тебе нужно от Белла, небесного покровителя торговли?» «Мне нужно выплатить покровителю ночного ремесла положенную долю с добычи. Могу я проделать это в твоем храме, жрец?» — ответил я, доставая большой кошелек с монетами. При виде золота лицо старика вытянулось, но он торопливо подобрал упавшую челюсть и быстро-быстро закивал головой. Я же не спеша огляделся, рассматривая потемневшие стены и разводы белил на потолке от протекающей во время дождей крыши. Судя по всему, это удаленное сельское святилище отнюдь не было избаловано большим потоком молящихся, и старику стоило больших усилий собирать деньги для поддержания храма в действующем состоянии. Ну что же, сегодня и на его улице настал праздник. Тут у меня 600 корольков и еще драгоценных камней где-то на 150 золотых. Я готов подарить все это твоему храму, но с одним условием. Проговорил я и нарочно замолчал, ожидая реакции собеседника. «Какое условие?» — заикаясь от волнения, проговорил сельский жрец. «Входа в храм привязан пепельный конь. Ты уговоришь хозяина скакуна отдать мне его. Цена такому немолодому скакуну от силы 10 корольков, максимум 12. В любом случае, я дам тебе гораздо больше, так что в накладе ты не останешься. Сделаешь, и получишь золото и камни. Конь вообще-то мой, я не думал его продавать, хотя, куда мне на нем ездить? Силы уже не те, я из поселка-то в последние годы редко выбираюсь. От силы 2-3 раза в год в горную крепость езжу на своем угольке. Но тут недалеко, пешком схожу. Решено, забирай коня. Вот и отлично. Передал священнику мешок с золотом. Все еще не веря в реальность упавшего ему в руки богатства, старик поинтересовался: «Могу я хотя бы узнать твое имя, юноша? За кого мне нужно молиться Беллу?» «Зовут меня Серый Ворон», — начал я, но осекся на полуслове, так как священник бухнулся на колени и стукнулся лбом в пол. Несколько странная была реакция, раньше я с таким не сталкивался. Не знаю, что этот старик про меня слушал, но явно посчитал кем-то важным. Я пробежался мысленно по своей биографии и, кажется, понял причину. Собравшись с мыслями, я продолжил: «Молиться за меня излишне, я вроде как и так представитель бога Белла тут на земле. Однако ты все же особо не распространяйся соседям о моем появлении, время сейчас не то, чтобы хвалиться. Деньги потрать на капитальный ремонт святилища. И еще, мой тебе наказ, найди себе ученика, а лучше двух. Все выполню, владыка». В голосе так и стоявшего на коленях старика были фанатизм и щенячья преданность. Не дожидаясь, пока престарелый священник придет в себя, я вышел на улицу, отвязал уголька и ловко вскочил на него. Конь не сопротивлялся, он лишь удивленно развернул морду, принюхиваясь. «Да, уголек, я теперь твой новый хозяин. Застоялся ты тут, жирком оброс. Хотя тебе еще рановато на живодерню, мышцы перекатываются, шкура лоснится, спина крепкая. Так что покажи мне все, на что ты способен. Удиви меня, постарайся понравиться, и я оставлю тебя при себе. Учти, мы отстаем на целые сутки, и поэтому придется тебе постараться, чтобы нагнать моих друзей. Все сделаю, новый хозяин, помчусь быстрее ветра». Заржал конь, предвкушая долгожданную скачку. Умный конь повернулся к воротам, сам приподнял мордой запирающую щеколду, приоткрыл створку и рванулся вперед по проселочной дороге, явно стараясь показать себя с самой лучшей стороны. «Да, молодой господин, еще утром на рассвете тут проезжал рыцарь вместе с девушкой-магичкой. Они у моей соседки молока купили и свежих яблок», — охотно сообщила мне старушка, которую я застал с берестяными ведрами, набирающей воду из колодца, возле которого я и сам остановился напиться и напоить коня. Где-то в полдень большой отряд промчался в том же направлении. Конники вооруженные и вместе с ними куча всяких страховидл. гоблины на волках, говорящие огромные собаки и двуногие высокие мохнатики. Я многих таких и не видывала раньше и струхнула сперва. Думала, что про нашу душу ироды прискакали. Но богиня Фаэта уберегла. Демоны лишь трех коней заморенных сменили на свежих и умчались дальше в лес. Денька конюх и слова им сказать поперек забоялся, но потом осмотрел новых лошадок и сказал, что даже лучше его клячи и двух старых меринов будут. Особенно лошадка рыженькая хороша оказалась. Молоденькая совсем, красивая и умная. Ее лисичкой зовут, сообщил я бабке. Эту лошадку орки украли у горной крепости возле большого провала. Предыдущего ее хозяина избили так, что если и выживет, то ходить-то нормально вряд ли сможет. Свят, свят, отшатнулась старуха. Времена-то какие настали страшные. Я поблагодарил словоохотливую бабку и повернул коня в сторону поселка. Было примерно часа три пополудни, то есть отставание от моих друзей значительно сократилось и составляло часов 7-8, а не целые сутки. Если так и дальше пойдет, то завтра к вечеру я планировал их догнать. Вот только находящийся между нами подозрительный отряд из демонов, людей и орков, следовавший тем же курсом, меня сильно тревожил. Как бы мне вскоре не повстречаться с этими опасными недругами. Уголек устал и слегка захромал, и хотя все еще бодрился, но все же немолодой конь уже не мог поддерживать ту скорость, которую показывал утром. Да и сам я едва держался, чтобы не уснуть. Очень нужен был привал, и этот встреченный поселок чуть в стороне от основной дороги показался мне неплохим местом для короткого отдыха. Поселок был совсем маленьким, 4 избы и десяток жителей. И опять в домах остались только седые старики и совсем уж малые карапузы годика по 3-4. Вся молодежь то ли сбежала от войны, то ли ушла в армию. Остановившись у первого попавшегося дома, я попросил хозяйку накормить меня обедом и дать овса угольку. Переданная серебряная монетка мгновенно убрала печать задумчивости с лица старушки, и бабка засуетилась, выкладывая на стол разносолы и свежий хлеб. Не успел я взять ложку, как нетерпеливая хозяйка накинулась с вопросами. Что нового в столице? Держатся защитники. Орки плотно осаждают Халфорд. Эльфы прислали на помощь своих лучников. Герцог Кафиштин призвал на помощь войска императора. Бабка торопливо задавала странные вопросы, я даже растерялся сперва. Оглянувшись, я увидел в окне целый ряд любопытных седых голов. Похоже, все немногочисленные обитатели деревушки собрались услышать новости от человека, прискакавшего со стороны столицы. Было, конечно, странно, что фея и пузырь не стали сообщать местным о страшном разгроме под стенами Халфорда, но пришлось мне взять на себя эту тяжелую роль и честно рассказать о случившемся. Когда я закончил свой долгий и нелегкий рассказ, единственный старик в обществе старух куда-то ушел и вернулся через минуту, ведя за узду красивую рыжую лошадку. «Возьми себе в качестве запасной, твой-то старый конь совсем охромел. Кобыла хороша будет, хоть и загнали ее сегодня ироды. Как можно, отец?» Действительно искренне удивился я. «Такая лошадка хороших денег стоит, а мне нечем будет оплатить. Не отказывайся, бери, от чистого сердца дарю. Отплатишь честной службой в борьбе с врагами. Раз столица пала, значит, трудные времена для всех настали. И пусть хорошая кобыла лучше тебе пригодится, чем будет тут в лесной глуши простаивать или ее орки отберут у нас. Владей ей и защищай землю нашу родную, бей иродов окаянных. Мало вас осталось, защитников наших. Но пока вы живы, надежда наша тоже жива. Отказаться от такого искреннего подарка я не мог». Взял уздечку из рук старика, посмотрел в темные умные глаза лисички и заговорил с ней. Лошадь понимала меня прекрасно и пообещала вести себя смирно и быть послушной. Я отпустил уздечку и вернулся к угольку, несколько ревниво наблюдавшему за моим общением с молодой кобылкой. Когда я лихо вскочил на серого жеребца, старый конь встрепенулся и даже заржал от радости. «Я ведь боялся, что ты меня бросишь тут, хозяин. Не брошу, я друзей не бросаю», — успокоил я жеребца, но тут же добавил: «Однако если попробуешь приставать к лисичке, сразу же отведу к живодеру». Конь опять заржал, на этот раз смущенно и обиженно. Подошли старушки, принесли котомки с едой. Некоторые из бабулек осеняли меня знаком 12 богов, другие желали удачи и победы. Еды мне надавали на 10, но отказываться было неудобно. Я поблагодарил местных жителей за помощь и развернул коня обратно на лесную дорогу. «Лисичка, не отставай!» — крикнул я и пришпорил уголька. Рыжая лошадка послушно подбежала ближе и дальше поскакала рядом, словно привязанная. Уголек демонстративно не замечал ее, явно обидевшись на мои слова насчет живодера. Скорость нашего передвижения была не слишком высокой, поэтому я выпустил тьму. Уголек и лисичка сперва синхронно шарахнулись в сторону от появившегося прямо на дороге черного волчонка, но затем достаточно быстро успокоились и больше не обращали на суетящегося под копытами зверя никакого внимания. Скакали мы хоть и не слишком быстро, зато до самой темноты, пока я не решил устроить привал. Непривычно было находиться в темном лесу одному без своих школьных друзей или корешки, однако никакого страха и в помине не было. Я нарезал ножом веток и соорудил вполне сносный шалаш, сделал мягкую подстилку и набрал достаточно сухих веток для костра. Но костер разводить все же пока не спешил. Меня тревожило появившееся ощущение оценивающего голодного взгляда откуда-то из темноты леса. Своим ощущениям я привык доверять, потому вместо разведения огня я просто укутался потеплее и, положив к себе на колени заряженный арбалет, стал вслушиваться в звуки леса. Стреноживать лошадей не стал, так как в этом не было никакой нужды. Уголек и лисичка и так боязливо жались к моему шалашу, шевеля ушами и вздрагивая от волчьих песен. Волки выли повсюду, их было реально много, хотя агрессивности в их переговорах я не слышал. Какой-то другой хищный зверь глухо подтявкивал им, то ли передразнивая волчью стаю, то ли определяя границы территорий. Но его я тоже не боялся, так как этот хищник был всего один и был сыт. Поэтому моя тревога постепенно проходила, и я не заметил того, как задремал. Непонятный лабиринт, расплывающиеся разноцветные стены и занавеси. Я медленно брел вдоль стены, нащупывая пальцами левой руки лишь ускользающие от моего прикосновения камни и ветви. Наверное, можно было просто пойти в стену, и стена пропустила бы меня. Было интересно, какая же местность скрывается за этими разноцветными преградами. Но я все же не делал попыток сойти в дороге, которую предложил мне во сне бог воровства Белу. Однако голос, который меня окликнул, оказался мне совершенно незнаком. «Серый ворон, сегодня твой покровитель уступил мне право разговора с тобой. Я Эллинас, первый эльф, бог первородных рас и природных сил. Сегодня ты удостоился права говорить со мной, поскольку твои деяния заинтриговали меня. Ты вольно или невольно совершил многое для своих спутников-эльфов и для остальных первородных. Впервые ты привлек мое внимание, когда просто так безвозмездно отдал бесценный древний артефакт эльфу Драуфериату Темному Соболю. То был странный поступок для человека. Вы, люди, в большинстве своем алчные и злые. Эти качества настолько крепко впаялись в вашу сущность, что исключения вызывают удивление. Но тогда я лишь мельком остановил свое внимание на твоей личности, посчитав случившееся забавным исключением из правил. Однако вскоре я вынужден был снова удивляться, когда ты вывел армию темных эльфов Дрэу из-под удара их ненадежных союзников. Твои письма спасли сотни бессмертных жизней и, поверь, эльфы высоко оценили твою роль в этой истории. И, наконец, спасение Арбель. Выдающийся подвиг из разряда тех, про которые поют в балладах менестрели первородных кланов. Ты спас не просто жизнь девушки-эльфийки. Ты сделал намного больше, спас ее из рабства, сохранив честь девушки и всего клана полуденной росы. Соплеменники Арбель пока еще не знают об этом свершении, но я постараюсь, чтобы они по достоинству оценили твой подвиг. Открою тебе маленькую тайну. Арбель до самого последнего мгновения с трепетом ждала, Что же ты потребуешь от нее в качестве награды за спасение? Ведь согласно традициям эльфов она не вправе была отказать тебе ни в чем. Но ты снова отказался от награды и вернул девушку ее жениху. Этим ты снова удивил меня. И наконец, самое главное твое свершение, ты уничтожил главу демонопоклонников. Не слушай алчных черных дворфов, которых интересует только сохранность накопленного ими золота. Ты принял правильное решение, выбрав из трех врагов именно Валана. Смерть главы культистов пошатнула позиции Маргрима и наглядно показала, что даже самые приближенные слуги демона отнюдь не бессмертны и не всемогущи. После этой акции я принял окончательное решение присоединиться к стану противников Маргрима. Теперь нас пятеро: Мараны, Белл, Тор, Амина и я. Еще двое богов тоже постепенно склоняются на нашу сторону, но пока Латандер с Фаэтой не решились сделать это открыто. Однако если ты сможешь показать всем остальным из числа 12, что смерть Валана была закономерной, и устранишь его преемника, колеблющиеся боги перейдут на нашу сторону. Не должен убивать, это серьезно наказывается законами гильдии воров, напомнил я Эллинасу. И Валана то выстрелил от безысходности. Твой покровитель Белу хотел тебе передать, что на слуг Маргрима высокого ранга этот запрет не распространяется. Они давно уже не люди, а кровожадные демоны, а потому их не только можно, но даже нужно убивать при каждой возможности. Каждая их смерть ослабляет Маргрима и усиливает наши позиции. Смертью Валана ты искупил смерть Рига Армаза. Ты больше ничего не должен. Действуй в том же духе, и Маргрим будет повержен. Все, я удаляюсь. Хотя да, еще один момент. В том лесу, где ты неосторожно решил уснуть, живет странный зверь-мутант, именно его голодный взгляд ты чувствовал перед сном. Но не тревожься, я пришлю тебе подмогу. Я резко очнулся. Кони испуганно ржали. Тьма жалобно скулила и предупреждала о приближении кого-то большого и сильного. Резко вскочив, я вызвал свет и, взяв заряженный арбалет и приготовив кинжалы, собрался встречать незваного гостя. Но это оказался не неведомый опасный мутант, а просто достаточно крупный черный медведь с несколько потрепанной шерстью и вырванными клоками. Зверь заинтересованно косился на двух коней, но с большей жадностью принюхивался к запаху колбасы из моих сумок. Несмотря на грозный вид, медведь чувствовал себя явно неуверенно, и я вполне мог бы прогнать его просто громким криком. Но было бы глупо отгонять присланного Эллинасом союзника, поэтому я развязал сумки и решил подкормить голодную зверушку колбасой и копченым мясом. Продуктов у меня было в избытке, а присутствие большого медведя в лагере должно было остудить пыл кого-то другого, темного и более опасного, про которого говорил бог первородных и чей взгляд я до сих пор ощущал из темноты леса. Заметить этого наблюдателя я так и не смог и даже не до конца понимал, с какой стороны затаилась эта угроза, но ощущение чужого взгляда не проходило. Мне не хотелось встречаться с неведомым наблюдателем в одиночку, поэтому я продолжал прикармливать медведя. Утолив голод, медведь стал настроен очень благодушно и растянулся на траве, позволив мне вычесывать репьи из его шерсти и отвечая на вопросы об окружающем лесе. Рассказал он и той твари, которая пялилась на нас из темноты. Косолапый назвал ее Пюнжа, хотя непонятно было, откуда происходило такое название. По описанию, это был зубастый демон-кровосос примерно с кабана размером. По словам медведя, демон пришел недавно с юга и был для него самого не слишком опасным, но все же неприятным соперником. Кстати, свою потрепанную шерсть Мишка объяснил как раз недавней встречей с Пюнжи, своего рода пробой сил и выяснением главенства тут в окружающем лесу. Я слушал черного медведя и про себя думал, что эта для него тварь была не слишком опасной, для меня же она была очень и очень даже серьезным противником, так как я остался без своих мечей, которые могли бы стать хорошим аргументом в случае близкого знакомства с тварью. Неожиданно к нашему лагерю вышли волки, штук 7 крупных серых хищников. Они молча вышли из темноты леса и улеглись возле шалаша. Тьма с огромным энтузиазмом восприняла появление сородичей и прыгала вокруг этих матерых хищников, заливаясь веселым лаем. Звери же лишь обнюхали черного волчонка и продолжили просто лежать, стараясь не замечать двух бьющихся мелкой дрожью коней. С появлением волков давящее на меня чувство тревоги окончательно исчезло. По-видимому, тварь оценила новый расклад сил и ушла искать более доступную добычу. Я же, стараясь не удивляться странным лесным соседям, улегся в шалаш и попытался уснуть. Как ни странно, это мне легко удалось. Утром я проснулся полный сил и в отличном настроении. Медведя уже не было. Волков в лагере осталось только трое. Они лежали рядом со мной прямо в шалаше и согревали меня своими телами. Стоило мне проснуться и присесть, как волки молча встали и растворились в утреннем тумане. Запоздало я прокричал им вслед слова благодарности. «Ни за что», — раздался далекий ответ. «Но теперь уходи, нам пора охотиться». Злоупотреблять гостеприимством я не стал и уже через пару минут мчался по лесной дороге, стараясь сократить расстояние до моих друзей. И лисичка, и уголек взяли отличный старт, стремясь поскорее покинуть столь опасное место. До полудня я скакал беспрерывно, меняя уголька на лисичку и обратно. Я очень старался догнать своих друзей до паромной переправы, поскольку не очень понимал, как я вообще смогу переправиться там в одиночку. Но моим надеждам не удалось сбыться, моих друзей на берегу широкой реки не оказалось. С трудом я сполз с седла без сил и рухнул на берегу, позволив лошадям войти в воду утолять жажду. Паромная переправа работала. Более того, с того берега в мою сторону шел паром. Конечно же, я помнил про встречу с разбойниками прошлым летом на этом самом месте, но не слишком переживал, даже если на пароме и были бандиты, я смог бы их перестрелять из арбалета еще издали. Я долго так и сидел с оружием в руках, пристально всматриваясь вдаль. Но когда паром подошел ближе, я убрал арбалет, опознав дворфов и огромный воз с товарами кузнечного ремесла. Более того, я узнал одного из дворфов, темноволосого бородатого Тумика Тяжелого. Когда тяжелый паром подошел к берегу, Тумик тоже узнал меня и не стал скрывать радости, спрыгнув на мелководье и кинувшись ко мне, широко расставив руки для объятия. После горячего приветствия я поинтересовался, куда дворфы на этот раз ведут обоз. Как куда? В Халфорд на осеннюю ярмарку, конечно. Тумик искренне удивился столь странному вопросу. Ты-то какими судьбами в наших краях, серый ворон? Проигнорировав встречный вопрос Тумика, я уточнил, оркам ли предназначено изготовленное подземными кузнецами оружие. И, видя недоумение на лице собеседника, спросил, знают ли вообще дворфы о разгроме войск защитников Зеленой столицы и падении Халфорда. Не может такого быть. Поклянись, что не лжешь. Потребовал мастер-кузнец. Я поклялся именем бога воровства Белла, что мои слова являются правдивыми. Тумик прекрасно знал, что я являюсь членом гильдии воров, а потому не удивился выбору божественного свидетеля и не стал сомневаться. Он лишь растерянно обернулся на своих товарищей, спускающих с парома тяжелогруженный воз. «Неужели ярмарки не будет?» – переспросил он, все еще не в силах поверить в произошедшее. «Когда я в последний раз видел зеленую столицу, правитель уже был убит, жилые кварталы Халфорда пылали, а орды орков и демонов втекали в захваченный город. Что с моим братом Яриком? Ты что-нибудь слышал о нем? Он же был в Халфорде кузнецом при дворце правителя». В голосе дворфа была явная тревога за младшего брата, и я постарался сразу же успокоить Тумика. «Еще вчера утром твой брат был жив-здоров. Возможно, ты не поверишь, но твой младший брат находится сейчас в Кордунграте, огромном подземном городе черных дворфов по их специальному приглашению. Насколько я понимаю, какое-то время Ярик Тяжелый будет гостить там и набираться мастерства». Брови Тумика удивленно взлетели вверх, хотя вслух он ничего не сказал. Я же сделал небольшую паузу в разговоре, чтобы поздороваться с двумя родичами Тумика, которые вывели воз и тоже подошли к нам. Тумик коротко изложил им услышанные от меня новости. «Это не все, Тумик. «У меня для тебя приятная новость. У твоего брата появилась невеста из клана Крепкой Ладони». Трое дворфов одновременно шумно выдохнули. Похоже, это было сенсацией, по сравнению с которой меркли даже падение Халфорда и отмена ежегодной ярмарки. Но за что же Ярику выпала такая честь? Он ведь был не слишком искусен. Так ведь, Тумик? Поинтересовался рыжий дворф, нервно пощипывая себя за окладистую бороду. Однако рассвирепевший Тумик вместо подтверждения вдруг развернулся и со всей силой залепил недоверчивому сородичу кулаком в ухо, отчего рыжий дворф упал и покатился по песку. «Никто не смеет сомневаться в мастерстве моего брата Ярика!» Грозно закричал дворф и гневно посмотрел поочередно на двух своих спутников, потом даже на меня, словно я выражал какие-либо сомнения. «Если черные дворфы согласились взять моего брата в ученики, если семья Крепкой Ладони обратила на Ярика внимание, значит и причины были более чем вескими». «Еще бы не вескими», — поспешил вклиниться в разговор, пока дворфы окончательно не перессорились. «Твой брат Ярик покрыл себя славой в сражении у северных ворот Халфорда и даже возглавил контратаку защитников», в результате которой у орков была отбита одна из сторожевых башен города. Именно благодаря храбрым действиям твоего брата удалось выручить из смертельной ловушки остатки первого легиона. И не вина Ярика, что с другой стороны укреплений Халфорд все же пал, так как свою работу Ярик выполнил блестяще. Потом как раз твой брат вывел наш отряд древними туннелями из захваченной столицы и даже зарубил подземного монстра по имени Ужас Глубин. Потому, как все трое дворфов синхронно вздрогнули, стало понятно, что такая тварь им была знакома и вызывала резко отрицательные эмоции. Я же, стараясь усилить произведенный на собеседников эффект, продолжил свою речь и рассказал о построенной Яриком ловушке и угодившем в нее отряде рыцарей. А потом сообщил, что Ярик остался верным сторонником и спутником герцогини Камилетты Кафиштин, законной правительницы Халфорда, хотя временно высокородная леди и вынуждена сейчас скрываться. В конце я подробнее рассказал об испытании мастерства, предложенном Ярику родственниками невесты. Залог за невесту я уже заплатил из своего собственного кармана, хотя стоило это весьма недешево, не стал скрывать я. Теперь у Ярика есть год сроку до праздника урожая следующего года на изготовление уникального доспеха. Именно поэтому твой брат и отправился в Кордунград набираться знаний и опыта. Кроме опыта твоему брату потребуется найти где-то еще 4000 золотых для закупки материалов для столь сложной работы. К сожалению, тогда у меня при себе не нашлось такой большой суммы, поэтому деньги нужно будет еще где-то раздобыть. Найду для своего брата деньги, сколько бы ему ни требовалось, — взревел Тумик. «Да весь наш клан тяжелых поможет нашему родичу Ярику», — заверил все еще сидящий на земле бородач, потирая ушибленную челюсть. «Это ведь дело чести всей нашей семьи. Вот теперь и ты дело говоришь». Тумик протянул руку и помог встать рыжему дворфу. Дворфы коротко посовещались и решили возвращаться обратно в свой подземный поселок, так как торговля и снабжение оружием орков и других врагов истинного правителя Халфорда противоречили понятиям чести подгорного народа. «Меня такое развитие ситуации более чем устраивало, так как плот на обратной дороге мог захватить и меня с двумя лошадьми. Я помог завести мулов на плот». Втиснул между телегой и перилами лисичку и уголька и закрыл брус. Пока дворфы крутили барабан, наматывая канат на катушку и гоня плот по речным волнам, я поинтересовался, не встречали ли сегодня дворфы фею и пузыря. К сожалению, Тумик тяжелый лишь отрицательно покачал головой и пояснил. Тут за переправой несколько дорог, твои друзья могли воспользоваться другим путем. «Сами мы раньше обычно проходили мимо поселка на той стороне реки, чтобы сбыть часть выкованного товара, но поселок еще летом сожгли бандиты, а потому на этот же раз мы прошли более короткой дорогой. Все стало ясно. Дворфы и мои друзья просто разминулись. Я расспросил про более короткую дорогу, и Тумик подробно расписал маршрут. Когда же плот был на середине реки, Тумик тяжелый». почему-то понизив голос до едва слышного шепота, спросил меня насчет размера заплаченного залога за невесту Ярика. 3500 корольков, признался я, тоже перейдя на шепот. Тумик почему-то довольно заулыбался от уха до уха и уже подчеркнуто громко спросил, слышали ли два остальных дворфа мои слова. Крутившие барабан с канатом дворфы подтвердили, что действительно подслушивали. 3500 золотых. Клянусь бородой Тора, невеста должна быть очень непростой, раз клан тяжелой ладони такую огромную сумму затребовал просто в качестве залога. Либо у нее есть родственники по королевской линии, либо, я даже не знаю, чем такое объяснить. Моя Хелен, хоть и магичка, и то всего 600 корольков стоила. Ой, Тумик прислонил ладонь ко рту, понимая, что сболтнул лишнего. Да, да, имя замужней женщины-дварфа являлось ведь страшным секретом по их обычаям. Дварф испуганно посмотрел на двоих своих спутников, потом перевел взгляд на меня. Нехороший это был взгляд, оценивающий. Я словно получил способность читать чужие мысли, так как прекрасно понимал, что дварф сейчас обдумывает, стоит ли меня укокошить тут посреди реки без лишних свидетелей, чтобы сохранить имя супруги в тайне. Я как бы ненароком снял перчатку, явив малое кольцо дружбы, но на всякий случай тихо отошел на пару шагов от опасного соседа. Тумик явно заметил и узнал кольцо, не укрылось от него и то обстоятельство, что я отошел от него и расстегнул куртку, демонстрируя перевязь с ножами. Да, да, метательные ножи для меня он сам лично ковал и потому не сомневался в смертоносности этого оружия. Последовало несколько секунд напряженной тишины, потом Тумик встряхнул бородатой головой, словно отгоняя наваждение, и попросил меня не распространяться насчет его жены. Я подтвердил, что не собираюсь никому сообщать ее имя. Напряжение вроде улеглось, но я все же так и простоял на носу парома, не подходя к остальным попутчикам. И едва плот ткнулся в причал, я поднял брус, вывел лошадей и поспешил на перехват феи и пузыря. Путь оказался действительно более коротким. Несмотря на то, что уголек совсем захромал и сильно задерживал оседланную лисичку, уже через пару-тройку часов я добрался до знакомого перевала неподалеку от подземного поселка дворфов клана тяжелых. Висела низкая облачность, двигаться приходилось словно сквозь молоко, видимость не превышала 3-4 шагов. Оттого стая стервятников, шумно с хлопаньем крыльев и резкими криками вспорхнувшая вверх всего в 5 шагах впереди лисички, заставила мое сердце испуганно забиться, а руки выхватить заряженный арбалет. Причиной оказалась павшая лошадь. Старая рыжая кобыла околела прямо посреди дороги, и никто не удосужился снять с нее сбрую или хотя бы оттащить труп в сторону. Бока лошади были покрыты засохшей серой пеной, ребра выпирали сквозь шкуру. Падальщики еще не успели как следует потрудиться над тушей, птицы лишь выклевали мертвой лошади глаза и порвали горло. Судя по всему, смерть случилась относительно недавно.